Глава 22. Среди руин. Сначала они нашли кузницу. Огромная темная комната, словно запечатанная черным ртом давно погашенного горна. Узкая канавка в каменном блоке служила для отвода металла в отливке замков и ключей. На стенах висят огромные металлические крюки, и на них разного рода инструменты, назначение которых не совсем понятно, какие-то странные формы ножи, ножницы, серпы, и повсюду молотки, колотушки, меха, большие веера. На полу коробки с отходами и рудой. Все на своих местах, нетронутые, как будто кузнецы просто ушли ненадолго и сейчас вернутся. Но если присмотреться, то можно заметить и следы запустения, кое-какие сломанные вещи там и тут, а вообще все покрыто серой пылью. И царапины, повсюду царапины. На стенах, у горна, на полу. Кто нанес их, или что могло оставить такие следы? «На Виллерго тоже есть такие царапины», — произнес Джейсон, увидев их и недоверчиво покачал головой. Он всегда думал, что это Улисс Мур постарался, когда пытался открыть дверь времени, еще не имея четырех ключей. Анита молча шла немного позади Джейсона и Зефира. Она уже не чувствовала ног от усталости, глаза слипались, и больше всего на свете ей хотелось остановиться, наконец, где-нибудь и выспаться. Тем не менее она настороженно оглядывалась, не зная, что и думать обо всем, что видят вокруг. «Пойдем дальше?» — спросил позолоченный великан. «Пойдем», — кивнул Джейсон. И, покинув кузницу, они двинулись дальше. Следующая комната, очевидно, служила столярной мастерской, где изготовляли наличники, дверные коробки и дверное полотнище. Комната оказалась огромной и совершенно пустой. Здесь тоже царило полнейшее запустение. На полу валялись всякие доски, деревянные обрубки, какие-то инструменты, и стояла оглушительная тишина. «Как ты думаешь, а что на самом деле представляет собой этот лабиринт?» — неожиданно обратился Джейсон к Зефиру, пока они направлялись к комнате ужаса. «Такое место, у которого нет конца», — ответил великан. «Вроде памяти мироздания». «Правильно. Память. Не какое-то место, реальное и материальное, с чего все началось и чем продолжали питаться воображаемые места. Единственный способ выжить вне времени. Лабиринт линейный и искривленный, с тысячами комнат, не похожих друг на друга, как и память человека. Он позолочен и темен, окружен бесконечными стенами, а двери в нем позволяют войти и выйти и ведут куда угодно. Он населен идеями, которые разносит ветер. Он внизу, в глубине, и связан с поверхностью бесчисленными ответвлениями. В нем есть темная часть, где умирает свет, пока не превращается в серый пыльный налет, и вот именно туда они и направлялись сейчас, в мрачную часть памяти мироздания, где громоздились руины и уничтоженные вещи. Вещи, о которых никто больше не хотел говорить. Когда тишина сделалась совсем невыносимой, все невольно замедлили шаги, словно для того, чтобы не нашуметь. Воздух, казалось, сгустился, сделался плотным, насыщенным, словно какое-то масло с сильным лесным запахом. Золотистый свет главных коридоров постепенно сменился однообразным серым, и по мере того, как они шли дальше, темнел и становился черным. Контуры предметов делались расплывчатыми, и поэтому не рассмотреть было комнат, по которым они шли. Общая спальня, кухни, Кладовые. Куда бы ни посмотрели, ребята всюду видели только поломанную мебель и разбросанные, как попало, разные вещи. Горы печальных руин, которые никто никогда даже не пытался убрать. Пыль стояла такая, что забивала ноздри, покрывала волосы, а глаза от нее слезились. Когда Анита закашляла, Джейсон протянул ей платок, и она зажала себе нос и рот. Они перебрались еще через одну груду обломков и неожиданно оказались под открытым небом. И в самом деле, взглянув вверх, увидели огромную дыру в сводчатом потолке, который когда-то накрывал комнату. Упавшие с потолка расколовшиеся камни покрывали весь пол, а оставшуюся часть свода испещряли черные трещины. Куда ни посмотришь, всюду одни руины. Комната обрушилась сама на себя и похоронила все, что в ней когда-то находилось. Анита и Джейсон, открыв от изумления рот, смотрели на эту ужасную, удручающую картину. Джейсона охватил необычайный гнев, а Аниту испугали жестокость и страдания, которыми она чувствовала это. Настолько пропитано здесь все, что невозможно дышать. Ребята молчали, что тут скажешь. Джейсон шагнул вперед и увидел его. От изумления у него перехватило дыхание. Потом обернулся, желая взять Аниту за руку и привлечь к себе, и показал ей причину, почему стремился сюда. Примерно на середине огромной комнаты, недалеко от того места, где остановились ребята, находился крохотный монгольфьер, воздушный шар, наполненный нагретым воздухом, аэростат. Он висел в воздухе всего в нескольких метрах над полом и держался на длинном черном тросе, закрепленном в развалинах. Темно-коричневый воздушный шар опутывала сеть медных проводов. Ивовую корзину украшали какие-то металлические завитки и странные округлые горловины, похожие на иллюминаторы старинных трансатлантических лайнеров. «Что это такое?» прошептала Анита, глядя на аэростат. Джейсон, напротив, тотчас узнал фирму-изготовителя этого чуда, фирму, которую ни с чем не спутаешь, Питер Дедалус. «Это воздушный шар, на котором сюда прибыла Пенелопа», — просто ответил он. «Откуда?» Мальчик посмотрел наверх в темный проем над головой. Там находился путь наружу. «Как он может до сих пор оставаться тут?» — удивилась Анита. «Вот это нам и нужно узнать». Сзади послышались шаги, и мгновение спустя Зефир стоял рядом с ребятами. «Ты знал, что тут есть воздушный шар?» — спросил Джейсон, не отрывая взгляда от монгольфьера. «Нет», — ответил великан, — «но это хорошая новость». «Почему?» «Раз он еще тут...» Значит, никто не смог его уничтожить. И, ничего больше не говоря, двинулся по груди камней. Их шаги громко отдавались в пустоте. Каждый камень, что выскальзывал у них из-под ног, каждый вздох или тревожное дыхание усиливались отчаянием, словно заполнявшим комнату, пока они двигались к середине комнаты. Что это было? Вдруг спросила Анита, когда вокруг осталось только нагромождение камней. «Что?» «Я ничего не слышал, а ты?» — обратился Джейсон к Зефиру. Великан покачал головой. «Может, мне показалось?» — проговорила Анита. Но она почти не сомневалась, что слышала чей-то тяжелый вздох. Или, может быть, кто-то царапался, или тер камень о камень, или чьи-то когти царапали по скале. Подошли к аэростату. Снизу он напоминал огромные песочные часы, висящие в небе. Анита оглядела руины, окружавшие их, словно искала что-то, но ничего не заметила, совершенно ничего. Одни развалины кругом. И что бы это ни было, шум, который она только что слышала, больше не повторился. Зефир хотел подойти к воздушному шару, но Джейсон остановил его. «Подожди», — — попросил мальчик. Он заметил кое-что необычное в анкерном тросе, державшем Монгольфьер, и хотел проверить свое наблюдение. Он поднял камешек и бросил его в шар. Медная сеть, опутывавшая его, зашипела электрическим разрядом. — Черт возьми! — воскликнул, поразившись, Зефир. — Питер всегда все делал на отлично, — с восхищением проговорил Джейсон. Анкерный кабель был соединен с какой-то коробкой, которая гудела, как небольшой генератор тока. На коробке виднелись диски, вроде тех, что позволяют набрать шифрованный код в сейфе. Диски были помечены цифрами и буквами. 5Е5Е5Е5. Всего 7, — сосчитал Джейсон и попробовал наугад повернуть один из 7 дисков, тот, что с буквой «Е», и обнаружил, что он открывает все остальные гласные «А», «И», «О», «У». Диски с цифрами, напротив, открывали 5 возможных позиций — 5, 10, 50, 100, 500. «И что же?» — с тревогой спросила Анита. «Не представляю», — признался Джейсон. «Но, зная Питера, думаю, тут должно быть какое-то логическое решение, чтобы найти этот код». «А в письме Пенелопы ничего не написано про это?» — спросила Анита, краснея за свой вопрос. «Нет, к сожалению», — ответил Джейсон, испытав втайне некоторое удовлетворение. Потом он обратил внимание на то, что все диски одинаковы. 5 цифр, 5 гласных, ключ из 7 букв. 5 цифр, 5 гласных, 5 цифр и 5 гласных. «Ну как же так?» — проговорил он, совсем растерявшись. «Это труднее, чем я ожидал». Он поставил все цифры на 10, а буквы на «А». Ничего не произошло. Попробовал поставить все числа на 50, потом на 100, и опять ничего не произошло. Тогда Джейсон стал наугад быстро крутить наборные диски с цифрами и буквами. Но так он мог крутить их без всякого смысла хоть целый день. «Думай, Джейсон, думай. 7 цифр», — проговорил он наконец. «Почему именно 7? Что можно составить из 7 цифр? Решение должно быть простым и гениальным, как во всех машинах Питера Дедалуса. Подожди минутку. 5 букв, 5. Цифр, 7 букв, 7 цифр. Питер Дедалус. А что если он поставил 2 диска с буквами «Е» и на «А» в слове «Дедалус» и стал ожидать результата? Потом вдруг позвал: «Анита, что? Знаешь римские цифры? Как пишется римскими цифрами 500? Это ведь буква, верно?» Девочка на минуту задумалась. «Мне кажется, что латинская буква «Л» — это 50. В «Дедалус» имеется одна «Л». Джейсон повернул 5-й диск и поставил его на 50. Анита наклонилась поближе. 500 — это «Д». Джейсон поставил 1-й диск на 500 и то же самое сделал с 3-м. На первых 5 дисках комбинации теперь читалось 500Е, 500А, 50. И если написать все это римскими цифрами, то получается «Дедал». Не доставало 2 последних значений. Анита задумчиво покачала головой. «У» и «С» нет среди римских цифр. «Значит, все неверно», — огорчился Джейсон. Но тут вдруг лицо девочки осветилось улыбкой. «Нет, вместо «У» итальянцы использовали букву «В». Она соответствует числу 5». «Отлично!» — обрадовался Джейсон, ставя предпоследний диск на 5. «А как же последняя буква «С»?» «Ну, — пожала плечами Анита, — буква «Х» звучит примерно так же. Попробуй с 10». Джейсон настроил и последний диск 500Е, 500А, 50, 5, 10. С металлическим звоном 7 дисков свернулись в коробку и составили надпись «Дедалус». «Работает!» — восхитилась Анита. «Питер Дедалус, ты настоящий гений!» — воскликнул Джейсон, улыбаясь. «Это и в самом деле ключевое слово для того, кто хочет выйти из лабиринта», — восхитилась девочка. «Ведь «дедало» по латыни как раз и означает «лабиринт», а «лукс» — «свет», «свет в конце туннеля». Джейсон поднялся, ощутив, как затекли ноги, и как только понял, что генератор аэростата перестал гудеть, спокойно положил руку на анкерный трос, удерживавший воздушный шар на земле. Он больше не искрил электричеством. «Ну вот, и все в порядке», — сказал Джейсон. «Теперь можем спустить его». Он позвал на помощь Зефира, который до сих пор сидел в стороне и озабоченно посматривал вокруг. Вдвоем они начали медленно опускать воздушный шар. В какой-то момент, однако, Анита остановила их. «Слышали?» — почти закричала она. На этот раз и Джейсон слышал. Кто-то двигался по каменным обломкам далеко от них. «Зефир!» Великан внимательно осмотрелся, потом сказал только одно. «Быстрее!» Схватил двумя руками медный трос, который они тянули, и рванул его со всей силы, и даже повис на нем всей своей тяжестью. «Быстрее!» — поторопил он еще раз. Удивившись такой непонятной поспешности, Анита стала испуганно озираться. Теперь она слышала множество и других звуков. Грохот пересыпающихся камней. «Быстрее, мальчик, тяни!» — закричал Зефир, напрягая все свои силы. «Тяни!» Грохочущие камни. Какое-то движение почти неуловимое. Тень, двигавшаяся в тени. И вдруг стон. Жуткий стон, от какого волосы встают дыбом. «Что это было?» — встревожился Джейсон. «Быстрее, мальчик, быстрее!» «Джейсон!» — закричала Анита не своим голосом. Корзина аэростата находилась всего в метре от земли, и Джейсон и Зефир вдруг резко обернулись к девочке. «Анита, забирайся, быстро!» «Я видел его, Джейсон!» — воскликнула девочка, указывая на что-то в темноте. «Забирайся!» Зефир приподнял Аниту, подтолкнул ее, и она ухватилась за ивовую корзину. Еще один толчок, и она свалилась в нее. «Джейсон!» Ее голос снова перекрыл какой-то вой, который гремел теперь по всему залу. «Забирайся и ты, быстрее!» — крикнул Зефир. Джейсон ухватился за край корзины. Анита поднялась, шатаясь, схватила его за руки и всеми силами потянула на себя, пытаясь поднять. Шум все ближе, что-то бежало по усыпанному камнями залу, что-то огромное. Великан освободил анкерный кабель, и воздушный шар начал медленно подниматься. «Зефир!» — позвал Джейсон, все еще вися в воздухе. «Скорее, скорее, уходите!» — закричал великан снизу. «Нет, Зефир, нет, забирайся!» Вместо ответа великан подобрал с пола два камешка талисмана Джейсона и бросил их в корзину. «Не забывай о них, мальчик!» Воздушный шар быстро поднимался вверх. Вот он уже в 2 метрах от земли, в 3, вот почти в 3. Тень, обитавшая в комнате между тем, подобралась уже совсем близко, поднимая пыль и гремя камнями. «Мы спускаемся!» — крикнул Джейсон. «Анита, спусти шар!» «А как?» «Выключи газ! Открой кран! Открой!» И тут он взглянул вниз. У бесформенной тени не было глаз. Один только искрящийся мрак с невидимыми когтями. Анита нашла кран и повернула его. Шар снизился на несколько сантиметров. «Нет, улетайте!» — опять крикнул Зефир. Тень оказалась почти рядом с ним. «Удачи вам, ребята!» — попрощался с ними великан, подняв свою огромную руку. «И пусть всегда будут с вами только радости и никогда никаких страданий!» «Нет!» — крикнул Джейсон, когда тень уже мелькнула под шаром. «Я не оставлю тебя тут!» Анита с ужасом увидела, что руки Джейсона отрываются от корзины. Она бросилась к ним, желая схватить, но не успела. Взглянула вниз и смогла увидеть только какие-то движущиеся тени. Потом буквально за какую-то долю секунды что-то огромное и бесформенное накрыло все внизу тучей серой пыли. «Нет!» — — отчаянно закричала Анита. — Нет, это невозможно! Пыль и тень еще подвигались немного, потом что-то метнулось вверх и сильно толкнуло шар. Девочка пошатнулась и, опрокинувшись назад, ударилась головой обо что-то твердое и потеряла сознание. Неуправляемый шар начал медленно подниматься к темному отверстию в потолке. Пыль над руинами внизу то поднималась, то опускалась. Гремели разлетавшиеся во все стороны камни, и возникали какие-то золотистые вспышки. Раздавались жуткие крики, но Анита их уже не слышала. Снова золотистые вспышки, пламя, огонь, тень, пыль, руины, крики, искры, когти. Анита ощущала все это подсознательно сквозь закрытые веки, как глухую боль, сжимавшую виски. Может, это все снилось ей? Снился лабиринт с его бесконечными комнатами и коридорами. Она смотрит на него с высоты, а он тянется во все стороны и похож на панцирь огромной черепахи, защищающей его. Где-то вдали сверкали огни. Какие-то танцующие фигуры колыхались в темноте, словно паруса, или какие-то легендарные существа. «Джейсон!» — прошептала Анита. А вокруг нее вспыхивали новые яркие вспышки, и шар качался, словно во власти грозы. «Это невозможно, Джейсон!» Она подумала о смерти, о пыли, о мраке, но и о золоте, о мечтах, о надеждах и о друзьях.